Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к изучению Евангелия от Луки. Мы говорили раньше, что апостол Матфей был наставлен Духом Святым учить о Господе Иисусе Христе как о царе Израиля из дома Давидова, а также и владыке праведном всего мира, о грядущем царе мира и благоденствия. Евангелист Марк представил Иисуса Христа как слугу Божьего, послушного Ему во всем, до смерти и смерти крестной. Но евангелист Лука открывает Его как совершенного человека. Конечно, все Евангелия глубоко связаны между собою, их торжественным содержанием. Но в каждом из них чувствуется особое ударение на божественной личности Спасителя нашего. Эти три Евангелия называются в богословии синоптиками. Другими словами, греческий термин говорит, что авторы их видят картину служения Иисуса Христа одинаково. Согласно Новому Завету известно, что евангелист Лука является врачом и спутником апостола Павла в разных местах. Он был с ним в трудные дни ареста и заключения апостола Павла в темнице. Несмотря, что это драгоценное для Луки общение с великим апостолом содействовало ему во многом в деле написания таких благословенных страниц Евангелия, которые мы знаем как Евангелие от Луки. Стиль повествования в литературном отношении является весьма хорошим. Он, по-видимому, имел в виду греков, когда писал его. Апостол Матвей писал для евреев главным образом, а евангелист Марк имел в виду римлян, которые возвышали труд служения. Греки искали ответа и жизни в культуре, философии и писали о совершенствовании в этой области. Духу Святому было угодно, чтобы Лука представил пред ними совершенного Сына Человеческого, как Господь Иисус часто называл Себя. Лука не был апостолом, но уверовавшим в Господа сирианином. Колоссянам 4 глава 14 стих. Как некоторые полагают, он не был иудеем. Апостол Павел называл Луку врачом возлюбленным. В Риме во время второго заключения Павла он писал Тимофею: «Только Лука со мною». О, как великий апостол и страдалец за имя Христово нуждался в то время в служении Луки! Можно заметить из этого повествования врачебное познание. Так, 5 глава 12 стих говорит: «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, который, пав пред ним, молился об исцелении. Господь Иисус исцелил его». Апостол Матвей об этом случае говорит без подробностей о состоянии проказы. Сказано просто, что пришел прокаженный и поклонился Иисусу. 8 глава, 2 стих. Подобное можно заметить и при исцелении Христом матери жены Симона Петра, 4 глава, 38 стих. Лука говорит, что она имела сильную горячку. Марк же пишет, что она имела горячку, 1 глава, 30 стих. Изучая это Евангелие, мы также видим, кому евангелист Лука написал его. Это был христианин, достопочетный Феофил. 1 глава, 3 стих. Имя его греческое означает «возлюбленный Богом». Можно думать, что это был христианин, пользовавшийся всеобщим уважением и любовью среди неверующих того времени. Позже вы услышите, что и книга «Деяний апостолов» написана Лукой и передана была Феофилу. Она является продолжением Святого Евангелия. Дух Святой даровал Луке вдохновение и помазание совершить этот труд. Вот ее начало. «Первую книгу я написал тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала». Евангелист Лука прекрасно передал в своем повествовании об Иисусе, Сыне Божием, как о человеке на земле, явившем сострадание и любовь к людям, воистину, как совершенный Сын Человеческий. Греки нуждались в нем, в своих поисках идеала и совершенства. Эта человеческая сторона благословенного Спасителя человечества ярко открывается на страницах замечательного описания Луки. Взятый из жизни рассказ о добром самарянине, повествование о трогательном прощении отцом блудного сына свидетельствует ярко об этой характеристике Евангелия. Говорят об этом Евангелии исследователи, что оно издавна было любимо христианами и даже нехристианами. Христос, человек, сияет в нем. Греки стремились к образу совершенного человека, и Бог ответил им и всему миру, послав на землю Сына Своего Единородного в лице Иисуса Христа, совершенного человека. И в наши времена люди не имеют извинения, не принимая в сердца свои Спасителя и Его чудное Евангелие, спасение по благодати Божией. Евангелие это для всех людей. Слушайте слова Луки, 2 главы 10 стиха. «И сказал им, пастухам, ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, евреям и неевреям. Иисус – свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Так величал младенца Иисуса праведный Симеон». 2 глава, 32 стих. Самоправедные евреи и беззаконные язычники услышали весть о спасении Божьем. В Евангелии от Луки Иисус представлен в человеческом теле, полный милосердия, сочувствия и заботы о погибающих людях. Даже римский губернатор Пилат, разбирая обвинения против его первосвященников, не нашел в нем вины. Хотя Иисус и опровергал лицемерие религиозных вождей, какая нежность сердца проявилась в нем по пути на Голгофу, под бременем креста, когда он заговорил женщинам, плачущим о нем. «Жены иерусалимские, плачьте не о мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Луки 23 глава, 34 стих. Автор гимна выразил волнующее сердце мысль, сказав: «Он слез о себе не имел, о скорби своей, но потом кровавым потом катился за грешных людей». Полная трагизма и смирения картина. Чувствуется в Евангелии от Луки весьма тесное общение его с Отцом Небесным. Господь Иисус всецело полагался на него. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой сошел на него в телесном виде, как голубь. Тогда же глас Отца раздался: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». 3 глава. Иисус часто уединялся для молитвы. 5 глава с 15 по 16 стих. И другие места Евангелия свидетельствуют об этом. Его молитва целую ночь перед избранием 12 апостолов. Молитва имеет большое значение в нашей жизни. Апостолы просили его: «Научи нас молиться». Какая чудная просьба! Аминь.